слезах Маракуева было нечто глубоко удовлетворившее его. Он видел, что это слезы настоящие, и они хорошо объясняют уныние Пояркова, утратившего свои аккуратно нарубленные твердые фразы, удивленное и виноватое лицо Лидии, закрывшей руками гримасу брезгливости, скрип зубов Макарова. Клим уже не сомневался, что Макаров скрипел зубами, должен был скрипеть.